Глава 9. Интерлюдия 9. Москва. Полковник Турусов. Полковник НКГБ Семен Алексеевич Турусов почти весь октябрь занимался тем, что прорабатывал связи антиквара Шнайдера, подключил своих подчиненных. В кратчайшие сроки выяснилось, что антиквар скупает краденные драгоценности у криминала, переделывает их, а потом разными способами реализует. Да и того, меньшую часть. В общем, есть за что зацепить Льва Яковлевича. Кроме всего прочего, Шнайдер был вполне известной личностью. Кроме того, что он когда-то работал в Гохране, а сейчас занимался частной деятельностью, Шнайдер был вполне реальным профессионалом в области искусства. К нему часто обращались за консультациями, в том числе государственные структуры. Чтобы создать для Шнайдера легенду, понадобится хорошо подумать. У американцев может возникнуть вопрос – по какой причине большевики выпустили из страны такого известного человека? Требовалась тщательная проработка легенды. Хотя полковник уже выстроил схему, как отправить одного нелегала в Америку в паре с этим еврейским антикваром. Генерал Прохоров дал полный карт-бланш Турусову, даже освободив его от некоторых дел по ведомству разведки. Кроме прочих дел, выяснилось, что Шнайдер очень активно контактирует с полковником НКВД Гришиным. Оставалось завербовать самого Шнайдера, чем собирался полковник заняться лично. Выбрав нужное время, полковник Турусов заявился на квартиру Шнайдера. Когда антиквар открыл дверь, Семен Алексеевич предъявил удостоверение сотрудника НКГБ, чем вызвал несомненный испуг у Шнайдера. «Если не возражаете, Лев Яковлевич, то я пройду в вашу квартиру. Нам нужно поговорить. Я могу вам сделать предложение, которое никто не предложит». Спокойным тоном произнес полковник. Шнайдер отступил в сторону на шаг, взмахом руки предложил полковнику пройти в квартиру. Лев Яковлевич предложил чаю, а Турусов не отказался. Полковник заметил, что руки у Шнайдера дрожат, когда он разливал чай по чашкам. Через 15 минут они сидели напротив друг друга за столом в гостиной. «Начну издалека. Для начала я скажу, что мы знаем практически все о вас, начиная с вашего рождения. Ну, или почти все. Родились вы в семье ювелира, хотя выбрали немного другой путь. Стали искусствоведом. Потом революция и гражданская война. Остались в молодой Советской Республике. Работали в Гохране, но воровством из кладовых себя не запачкали. Далее роль антиквара, ценителя старины и коллекционера. Начал говорить Турусов. Почему же роль? Мне действительно это приносит удовольствие. Скорее не роль, а смысл жизни. Не согласился Шнайдер. «Пусть так. Мы знаем о ваших связях с криминалом, а также о том, что вы мечтаете уехать за границу, но нищим туда отправляться не желаете. Вполне объяснимое желание. В связи с этим сделаю вам предложение. Поработать на службу разведки, в некотором смысле». «Позвольте, какой из меня разведчик? Об этом смешно говорить». «Все верно. Разведчик из вас не получится». Ваша задача – приехать в Америку, стать богатым, на некоторую часть прибыли закупать технологии, необходимые Советскому Союзу. Эти товары или технологии будут переправляться через третьи страны, так чтобы к вам не возникало вопросов. Вам позволят вывести с собой все то, что вы накопили за долгие годы. Даже добавим кое-что. С вами выйдет еще один человек, который вам знаком – Иван Жуков. Выезжайте под именами немцев, которые покинули Европу в конце войны. Нужные легенды подготовим. Жуков знает немецкий язык, удивился Шнайдер. В совершенстве, плюс владеет английским. У него будут свои задачи, в том числе он поможет вам. Не исключаю, что вы станете компаньонами. Для того, чтобы ваша мечта сбылась, нужна самая малость, ваше согласие. А чтобы вы не побежали в ФБР с признаниями, вы подпишете документ о сотрудничестве с НКГБ. Это будет страховка для нас. Кнут и пряник. Про пряник вы мне рассказали. Осталось послушать про кнут. Спокойно произнес Шнайдер, причем не выдавая своего волнения. За связи с криминалом вас арестуют. Не сомневаюсь, что вы скупали краденые вещи. И арестовать ваших подельников не составит особого труда. Они все расскажут, всегда говорят. На мой взгляд, выбор очевиден. Вы человек образованный, имеете связи за рубежом. Так что подняться на вершину в капиталистическом мире для вас не составит труда. Уверяю, вам не нужно, чтобы вы добывали секретные документы. только финансирование и технологии. Со своей стороны мы сможем организовать силовое прикрытие, но в крайнем случае». Замолчав, полковник отхлебнул слегка остывший чай. Лев Яковлевич встал со стула, подошел к буфету старинной работы, открыл дверцу и достал оттуда хороший коньяк, две рюмки и плитку шоколада, вернулся к столу. «За хорошее и перспективное дело следует выпить, чтобы сопутствовала удача», — произнес Шнайдер, разливая коньяк по рюмкам. Они выпили, детали обговаривать не стали. Полковник решил, что сейчас об этом говорить рано, но дал хороший совет — не ввязываться в криминальные схемы, во избежание, так сказать. Вернувшись в управление, полковник Турусов сразу пошел к генералу Прохорову на доклад. «Завербовал?» — коротко спросил Прохоров. «Сбывается его сокровенная мечта. Было бы удивительно, если бы антиквар отказался. Ему будет присвоен псевдоним «Купец». Обязанности несложные. Знай себе, увеличивай богатство, да не забывай про историческую родину», — ответил Турусов. «Светить его не надо. Эти агенты должны остаться только нашими, на всякий случай». «Принято. Я могу протащить всех через наше лесничество, у Егорыча. О нем почти никто не знает из руководства, чтобы наверняка засекретить личности купца и чужого». «Так и сделай. Не нравится мне то, какие движения наверху происходят. Похоже, скоро вновь начнутся аресты. Закончишь с этой программой, отправлю тебя на Дальний Восток. Посидишь там в тревожное время, а меня никто не тронет. Такие, как я, нужны при любой власти», — хмуро произнес генерал-лейтенант Прохоров. Турусов кивнул, с разрешения генерала покинул его кабинет, вникая в дела, которых, как всегда, было не в проворот. Звонок от агента из Ростова-на-Дону поступил на следующий день до обеда, когда Турусов находился на конспиративной квартире. Семен Алексеевич сразу узнал говорившего по манере разговора. «Есть результат. Требуется команда для сбора урожая, причем срочно», — произнес в трубку Маллер. «Сколько у меня времени?» — спросил Турусов. «Сутки максимум. Потом крота будет брать сложно. Ну или совсем не взять», — ответили из Ростова. «Передай чужому, чтобы не светился. Пусть ляжет на дно. К вечеру команда будет у вас, не позже», — пообещал полковник Турусов, оборвав связь с Ростовом. У Турусова уже были договоренности с контрразведкой, тем более ими командовал Абакумов. Вот с ним в первую очередь и созвонился полковник. Абакумов среагировал быстро, пообещал, что через 2 часа будет нужная команда на аэродроме. Плюсом он свяжется с военными в Ростовской области, чтобы подстраховали. Турусов решил сам лететь в Ростов-на-Дону. Октябрь, 1945 год. Ростов-на-Дону. Результаты командировки. Покинув подвал, я вернулся в машину к Николаю. Велел вести меня в гостиницу, но сначала переодеться. «Довезешь меня до гостиницы, сам езжай домой. Ну или куда там тебе надо? Я появлюсь после обеда. Надо бы тайником заняться», — выразил я свое пожелание. Так и сделал. Но успели позавтракать у Левиных. От гостиницы я сразу направился к Маллеру. Парикмахерская работает с 9 утра. Тянуть вредно. Время сейчас работает не на нас. Как только узнаю, что капитан Крысов пропал, наверняка сообщат Сурову. Как быстро тот начнет действовать, я предсказать не берусь. «Мне надо бы сделать один звонок. Дождитесь меня здесь», — попросил парикмахер, скрывшись в подсобном помещении. Через 10 минут Яков Эммануилович вернулся, предложил меня побрить. Я не отказался. «Сегодня команда будет здесь. Ожидайте в гостинице. А еще вам рекомендовано залечь на дно, не привлекать ненужного внимания», — сообщил мне решение Маллер, которое получил сам. Я мысленно вздохнул. Хотелось перепрятать все то золото, что вытащил из тайников Рябова. Но порой обстоятельства сильнее нас, потому я от парикмахера отправился в гостиницу. Пообедал в кафе самой гостиницы. Администратор попросил, чтобы у меня взяли костюм, погладили и почистили. А сам беззастенчиво завалился спать в номере. Отдых необходим. Тело молодое и тренированное у меня, но прошлую ночь я практически не спал. Заснул сразу, как только голова коснулась подушки. Разбудил меня стук у дверь. Стучали настойчиво. Я встал, накинул гостиничный халат. Подошел к двери, с намерением обругать по матушке того, кто так беспардонно стучит у дверь. «Ну надо же, сам Турусов прибыл». Полковник отодвинул меня в сторону и прошел в номер. В руках он держал мой костюм на плечиках. Я прикрыл дверь. «Собирайся. По ходу рассказывай, что здесь и как», — велел полковник, положив мой костюм на кровать. Сам же я уселся в единственное кресло, которое имелось в номере. Я хмыкнул и начал переодеваться. «Крот, майор Суров из НКВД. Это точная информация, полученная из двух источников. Я взял пленного. Он спрятан в подвале, в развалинах дома за рекой. Участники банды из инженерного батальона строителей. Дислоцируются на восточной стороне города. Банда непростая. Все они завербованы немцами, внедрены в стройбат. Задачи – нанесение вреда экономике, запугивание населения, ликвидация видных руководителей». Коротко ответил я. Полковник резко встал, прошелся по номеру несколько раз. Что-то надумал. По его выражению лица можно было понять, что товарищ полковник гневается, но сдерживается. «Спускайся вниз. Я жду в машине. Сейчас отправлю людей, чтобы арестовали майора, если уже не поздно», — произнес Турусов и вышел из номера. Расстроился, похоже, Турусов. Понятно, что радоваться нечему, раз врагом оказался сотрудник НКВД. Но, с другой стороны, банда будет арестована, если, конечно, не прохлопают ушами. Одевшись и обувшись, я вышел на улицу, сел в машину, где меня ожидал Турусов. «Я отправил людей за Суровым, а ты показывай, где твоя Бастилия и что там за узник. Валера, трогай», — распорядился Турусов, дав команду водителю и мне. Кроме легкового автомобиля ЗИС-101, на котором приехал Турусов, был автобус, примерно такой же, как наш милицейский автобус, в отделении Бауманского района города Москвы. Там, где я работал до этой командировки. Я на автобус не обратил внимания, да и стоял он примерно за квартал до гостиницы. Видимо, там находилась силовая поддержка. На левый берег Дона доехали достаточно быстро. Остановились возле развалин жилого дома, в подвале которого у меня спрятан капитан Крысов. Он в подвале, к водопроводным трубам привязан. Я его немного поспрашивал, не церемонился, а то капитан откровенничать не хотел. Решил я сообщить полковнику о своих действиях. Скрывать не имело смысла, все равно увидят. Следы пытки не спрячешь, все осталось на теле продажного майора. Я достал косынку, чтобы повязать лицо, что удивило полковника Турусова. «От кого прячешься?» — спросил меня полковник. «Так, на всякий случай, капитан моего лица не видел», — ответил я. «Оставайся в машине». Велел Турусов, а сам пошел распоряжаться действиями своих людей. Минут через 10 из подвала вынесли капитана Крысова. Он был в бессознательном состоянии. Его погрузили в автобус, полковник вернулся в легковой автомобиль. Мы тронулись в обратный путь. «Ты, Иван, можешь возвращаться в Москву. На работу в милицию пока не выходи. Дам тебе неделю на отдых. Хотя нет, задержись в Ростове. Дня на 3. Мало ли понадобишься. Я оставлю сообщение в гостинице. Смотри, приключений себе не найди на свою дурную голову. Я могу обратиться с просьбой?» Задал я вопрос полковнику. «Говори», — согласился Турусов. «Мне активно помогал местный парень, Николай Левин. Правда, цели и причин он не знает. Я хотел бы попросить, чтобы его реабилитировали», — высказал я свою просьбу. Пришлось подробно рассказать, за что был осужден Николай. Я уточнил, что был донос из-за мелкой детали к патефону. На расхищение социалистической собственности никак не тянет. Тем более парень нормальный, криминалу не тянется, работает. Полковник выслушал меня, чуть поморщился, явно ему не хотелось заниматься такими вопросами. Однако в просьбе от меня он отмахиваться не стал. «Пусть напишет заявление на реабилитацию. При следующей встрече передашь мне. Попробую что-то сделать, хотя не обещаю. Сам понимаешь, не мое направление», — ответил полковник Турусов. К гостинице я не поехал. Попросил полковника высадить меня, как только мы переехали по мосту на правый берег Дона. Турусову сказал, что прогуляюсь. Полковник возражать не стал. Вскоре я шагал по Солдатской слободе в сторону дома Левиных. Дома находились Вера и Николай, который спал после ночных перевозок. Будить я его не стал. Мы с Верой уселись на кухне, где она почивала меня чаем с пирогами и шаньгами. А попутно мы с ней вели беседу. Ну, как беседу? Больше говорила Вера, рассказывая новости и сплетни. А я время от времени задавал вопросы. Николай проснулся ближе к вечеру, Вышел на кухню, увидев меня, поздоровался, пожав мне руку. «Привет, Иван. Как твои дела?» — спросил Коля. «Все отлично. Дня через 2-3 распрощаюсь с вами. В Москву рвану», — ответил я. «Верка, чего уши развесила? Тебя кролики заждались. Топай, прибирайся там. Нечего нас подслушивать», — прикрикнул Николай на младшую сестру. «Ой, больно надо подслушивать вас. Тоже мне командир нашелся. Видели мы таких». Вера фыркнула, показала язык брату и вышла из дома. «Твои трофеи бы спрятать надо. А может, с собой заберешь. Чего ему у нас болтаться?» Как только вышла Вера, спросил Николай. «Я прикинул. Золотых украшений 10 килограмм. В принципе, нести не тяжело. Сейчас меня никто проверять не будет. А в Москве можно договориться со Шнайдером, чтобы куда-нибудь пристроил побрякушки. Пожалуй, заберу. А вот винтовку оставлю вам. Ты, Коля, спрячь ее. Если не появлюсь в течение года, значит, распорядишься по-своему. Хотя лучше винтовку выбросить, например, в Дон. На ней след остался от убийства Колгана», — согласился я. «У Левиных я остался до вечера. Надо бы попрощаться с Федором Петровичем. Те деньги, что давал Турусов, я решил вернуть. Точнее, остатки денег. А 12 тысяч — моя доля трофеев от Рябова. Заберу». Вечером у Левиных поужинал, со всеми простился. Федор Петрович вышел на улицу проводить меня. «Здорово ты нам помог. Кольку он выручил. В общем, Иван, помни, что в Ростове у тебя есть друзья». Коротко простился со мной старший Левин. Николай довез меня до гостиницы, где я принялся укладывать вещи в чемодан. Ювелирные изделия упаковал по килограмму, завернув в свою одежду. Деньги тоже в чемодан упаковал, а те, что отдам полковнику, сложил в солдатский сидр. Честно сказать, я бы хоть сегодня сорвался в Москву, но надо было дождаться Турусова. Полковник появился поздно вечером. Вид у него уставший, наверняка пришлось побегать. Увидев мои вещи на виду, Турусов хмыкнул, прошел к креслу и плюхнулся в него, вытянув ноги. «Вижу, ты собрался. По большому счету, тебе нечего делать здесь. Поезжай. Остановишься на нашей конспиративной квартире. Вот ключи», — сказал полковник и подал мне 2 ключа, а также назвал адрес. «А что мне с милицией делать? Увольняться?» — спросил я. «Нет, ты числишься в командировке. Пусть так пока все и остается. Тем более в командировочном указано, что ты направлен в Николаев и Одессу, сразу после Ростова. Сделаем так. Ты по приезду посетишь Шнайдера. У него к тебе какая-то просьба имеется. Но в криминал не лезь. Мне не надо, чтобы за тобой милиция Советского Союза гонялась. Времени у вас примерно месяц. Я здесь провожусь не меньше этого времени. Сурова мы взяли. Он уже колется. Пошел на сотрудничество, чтобы расстрельную статью не получить. Сдал своего начальника, но тот гад сбежать успел. Почуял неладное. Но ничего, поймаем. Никуда не денется. Я деньги приготовил, что вы мне давали. Не все, а что осталось, — сообщил я. Оставь себе. Деньги уже списаны. Отмахнулся полковник. Мне точно нужно к Шнайдеру. Может, не стоит? — спросил я на всякий случай. Точно. Вам друг к другу привыкать надо. Поедешь вместе с ним. У него капитал кое-какой есть, а главное — связи в Америке. Тем более я подписал с ним документ о сотрудничестве, чтобы он не отказался. В общем, я вернусь через месяц. Будь на связи. Если к бабам своим пойдешь, то и там найду. Адреса знаю. А мне здесь заканчивать надо. Здорово завертелось с этой бандой. Заниматься контрразведкой будет. Ну и меня пристегнули к этому делу. Можешь на ночном поезде сегодня уехать. Бронь имеется, — сообщил Турусов. Мы попрощались с полковником, а на ночном поезде я выехал в столицу Советского Союза. В поезде через бронь достался билет в купе. Забравшись на свою полку, я уснул и даже не слышал, как появились соседи по купе — мужчина и женщина. Я это осознал в полудреме, отвернулся к стене, чтобы вновь заснуть. Но в купе пришла еще одна пассажирка, я слышал молодой женский голос. Знакомиться не хотелось. Немного погодя, я заснул. Проснулся от того, что хочу в туалет, но вставать лень. Лежа на верхней полке, я задумался о своей жизни, именно здесь, в этом времени. Раньше, в прошлой жизни, я даже не задумывался, куда попадет душа человека после смерти. Да и не до этого мне было. Зачем думать о смерти вообще, если у тебя все хорошо, а тебе чуть больше 20 лет? Учишься в престижном университете, родители на карманные расходы дают столько, сколько некоторые люди за месяц не зарабатывают. Машина, девочки, дорогие рестораны. О чем еще можно думать? Впервые за жизнь я задумался, когда попал на Донбасс. Пошло на пользу? Не знаю. Точно не могу прямолинейно сказать. Жить в СССР точно не хочу. Не смогу я так пламенно гореть, как это делают комсомольцы этого времени. Раздражает все вокруг. И как быть в таком случае? Ну ладно, выпал шанс свалить за океан. А что дальше? А ведь здесь я даже не пробовал посетить семью своего деда. Стоп, а дед вообще встретился с бабушкой или нет? Когда там родился мой отец? Точно, в 1963 году. А ведь деду сейчас 26 лет. Он не женат. А может такое быть, что дед не встретит бабушку? Они не поженятся, не родится мой отец. А, соответственно, и я? Что я там читал в книгах будущего? В какой-то книге было про эффект бабочки. Что это значит? Блин, не могу вспомнить сюжет книги. Как меняется будущее от изменения в прошлом. Имелся еще один момент. Меня совсем не волновало то, что я равнодушно убиваю хулиганов. Ничего даже не шелохнется в душе. Нет, я, конечно, побывал в ополчении Донбасса, но это нельзя назвать полноценным боевым опытом. Скорее всего, так реагирует тело родственника, ведь он прошел всю войну, приобрел надежное психологическое равновесие. Может такое быть? Вполне. Мой мочевой пузырь все сильнее требовал посещения соответствующего помещения. Я спрыгнул с полки и пошел в туалет, одев только рубашку и брюки. Карманный браунинг у меня под подушкой. Оставлять не стоит. Я вытащил пистолет, сунул его в карман, а кобуру положил под подушку. Глянул на часы. Время полночь. Мои соседи по купе, мужчина и женщина, крепко спят. А вот третьей соседки нет. Но я точно слышал голос молодой женщины. Мой мочевой пузырь сообщал, что думать о вечном некогда. Пора справить естественные надобности. Так и не додумав, куда подевалась третья пассажирка, я выскочил в коридор вагона и потрусил в сторону туалета. Туалет оказался занятым, придется ждать. Я прислонился к стенке, приготовился ждать. Мерный стук колес вагона. Приоткрытое в окно попадает запах выхлопа паровоза. Да, сейчас поезда таскают самые обыкновенные паровозы, которые в прошлой жизни я видел только на картинках. Наконец-то освободился туалет. Оттуда вышел пузатый мужик. Хмуро на меня посмотрел и потопал по коридору вагона, ну а я быстро нырнул в кабинку. Стою, наслаждаюсь. Сами понимаете, когда долго терпишь, то потом испытываешь некоторое наслаждение. Сполоснул руки, вышел из туалета, а дверь в тамбур закрыта не полностью. Я уже было направился в сам вагон, как услышал из тамбура писк, вроде женский. Нет бы пойти в свое купе, но все же заглянул в тамбур. Говорят, что любопытство кошку сгубило. Вот и меня когда-нибудь погубит. В тамбуре картина маслом. Молодая женщина, которую к стене прижал какой-то хмырь, а второй тщательно обыскивает женскую сумочку, выгребая понравившиеся вещи. Я мельком осмотрел женщину. Темные волосы, чуть кудрявые, что выдает в ней принадлежность к иудейской семье. «Я не помешал?» — спросил я, сунув руки в карманы и прикрыв дверь в тамбур. Меня явно не ожидали увидеть. Молодая женщина замолчала, а хмыри оба уставились на меня. «Тебе чего надо, мужик? Топай, куда шел, фраерок, не лезь не в свое дело», грубо произнес тот, что держал в руках женскую сумочку. Мне подумалось, что неприятности ходят за мной по пятам. Ведь говорил же полковник, чтобы я никуда не вмешивался. Но с другой стороны, я очень не люблю, когда обижают женщин. Больше этого мне не нравилось, когда меня оскорбляют. Я достал из кармана браунинг. Быстро передернул затвор, чем очень удивил жуликов. Бандит, который держал женщину, выхватил нож и приставил к горлу своей жертве. «Брось пистолет, иначе я ей вскрою горло!» — истерично завопил он. «Тогда я вас обоих пристрелю. Мне-то до нее дела нет, я ее даже не знаю. Ножик брось, а то порежешься!» — предложил я спокойным тоном, продолжая держать руку опущенной возле своего бедра. Бандит, державший женщину, резко поставил ее перед собой, как бы отгораживаясь от меня. Но при этом он убрал нож от горла женщины. Тянуть не было смысла. Дистанция для выстрела в два шага. Я вскинул руку и, не целясь, выстрелил. Пуля вошла в правый глаз бандиту. Он начал падать, потянув за собой жертву. Я наставил пистолет на второго хулигана, любителя женских сумочек. «Мужик, ты чего? Мы же ничего... Ты не стреляй, мужик, мы пошутили!» Затараторил второй бандит, прижавшись к стене. Верни все, что забрал обратно. Заодно своих денег добавь, в качестве извинений. Да не затягивай, а то у меня рука дрогнет. Опять же, спокойно произнес я. Кстати, выстрел получился негромкий, даже в таком маленьком помещении. Женщина освободилась от захвата уже мертвого бандита, поднялась с пола, забрала свою сумочку и спряталась за моей спиной. «Теперь открывай дверь, выбрасывай труп своего кореша», — приказал я, продолжая держать бандита на прицеле. Хмырь открыл дверь вагона. В тамбур ворвался вихрь холодного воздуха, перемешанный с запахом сожженного угля. Бандит вытолкнул труп своего товарища, оглянулся на меня и прыгнул с поезда. Он был быстрым, но я быстрее. Двойной выстрел, и я даже не сомневался, что попал. Я захлопнул дверь вагона. Женщина смотрела на меня. «Спасибо. Может, в милицию сообщить на станции?» — медленно произнесла она. «Не надо. Я сам из милиции. Позже сообщу, куда следует». Ответил я и пошел из тамбура. Женщина пыталась заговорить со мной, вновь благодарила. Я шел, даже не оглядываясь. «Понимаете, я еду к дяде в Москву. Я же ювелир. Умею работать по серебру и мельхиору. У меня мама умерла недавно от сердечного приступа. А раньше она говорила, что в Москве живет дальний родственник. В общем, если что-то с ней случится, то я могу обратиться к нему. Он поможет». Продолжала говорить эта дамочка, ну или девица, так как на вид ей было лет 20. Когда дошли до моего купе, я остановился и посмотрел на эту молодую женщину. «Мне все это неинтересно. Идите в свое купе», — предложил я девушке. «Я уже», — произнесла она, показывая рукой на наше купе. «Черт бы меня побрал! Да это же та самая попутчица, которую я не обнаружил, когда собрался в туалет». Я хмыкнул, но, чтобы не заводить разговоров, вошел в купе, залез на полку, сразу отвернулся. Слышал, как девушка копошится, укладываясь спать. Но я не поворачивался, а вскоре уснул. Ноябрь, 1945 год. Москва. Навязанный компаньон. В Москву прибыли в конце следующего дня. Я достаточно быстро собрался. Из вагона выскочил первым. Девица пыталась со мной заговорить, но я не пошел на диалог. Она сразу замолчала. На вокзальной площади я нанял такси и отправился совсем не на конспиративную квартиру, а назвал адрес Лены. Решил, что поживу у нее. Она будет только рада. Уверен, что там мой чемодан никто обыскивать не станет. Заодно подумаю, куда припрятать это, что нажил не очень непосильным трудом. Экспроприировал наворованное, так, кажется, говорят в этом времени фанаты коммунизма. Лена находилась дома, опять что-то шьет. Она здорово обрадовалась, когда, открыв дверь, увидела меня. «Проходи, соскучилась сильно. А ты с чемоданом? Что случилось?» Удивилась Лена, когда увидела в моих руках чемодан. «Поживу у тебя недолго. А то, если появлюсь в общаге, меня сразу на работу выдернут. Не возражаешь?» Чуток приврал я. «Да, конечно, живи сколько хочешь», — обрадовалась Елена. Спать в эту ночь мне не довелось. Лена проявляла чудеса гимнастики, показывая, насколько она соскучилась. Я не против, тем более выспался в поезде. Утром меня покормили сытным завтраком, а потом Лена засобиралась на базар, сложив в сумки пошитые вещи. «На кухне котлеты и жареная картошка. Ты не скучай. Я на барахолку. Сдам вещи на продажу. Вернусь после обеда. Никуда не уходи». Засмеялась она и оставила меня хозяйничать в квартире. После ухода Елены я прошелся по квартире в поисках какого-либо тайника. Решил, что спрятать драгоценности и часть денег в квартире у любовницы – совсем неплохая идея. Вскоре нужное место нашел – каналы вентиляции. Вскрыл решетку, благо она прикручивается шурупами. Туда и спрятал свои богатства. Решетку поставил на место, полюбовался своей работой. На мой взгляд, незаметно. Елена обшивает жен партийной элиты, так что крыша у нее вполне прочная. После обеда я все же решил посетить Шнайдера. Надо было понять, о чем намекал полковник, а заодно и поговорить о наших дальнейших планах. В этот раз я не пошел на барахолку, где монетами торговал человек Шнайдера. Ведь мне известен адрес Льва Яковлевича. Поэтому я сразу направился на квартиру Шнайдера. Стоя у двери и нажимая на звонок, я подумал, что, может, зря пришел днем. Антиквар вполне мог уйти куда-нибудь по делам. Но нет, защелкали замки. Дверь приоткрылась на цепочке, которая ограничивала полное открытие. В неширокую дверь я увидел лицо Шнайдера, в Казалось, что он удивился, увидев меня. Возникла пауза. Мне показалось, что антиквар не хочет впускать меня в квартиру. «Лев Яковлевич, можно говорить через эту щель, но лучше будет, если я войду к вам в квартиру. Ну, или вы выйдете ко мне», — произнес я. «Ах, да, простите, Иван, но ко мне сейчас нежелательно заходить. Недалеко от моего дома есть сквер. Подождите меня там. Я скоро подойду», — извиняющимся тоном произнес Шнайдер, захлопнув перед моим носом дверь. Я хмыкнул, но возражать не стал. Тем более возражать в закрытую дверь глупо. Недалеко от дома, где жил Лев Яковлевич, действительно имелся сквер. Бесцельно гуляющих людей здесь не наблюдалось. Имелись прохожие, которые проходили по скверу, но все они надежно поглощены заботами. В общем, праздно шатающихся не наблюдается. Я высмотрел скамейку, которая стояла чуть в глубине сквера, присел на нее и приготовился ждать. Осеннее пальто спасало от холода, днем температура держалась в районе 0 градусов. Как ни крути, на дворе ноябрь, хорошо то, что нет дождя. Пришла умная мысль в голову, мне точно не помешает зимнее пальто, ну или что-то там такое, в чем здесь можно передвигаться зимой, как, собственно, и обувь. Окончательно промерзнуть я не успел. Минут через 10 появился антиквар. «Прошу прощения, Иван, что встретил вас так, но ко мне приехала дальняя родственница. Ее появление для меня стало совершенно неожиданностью. Не думаю, что ей сейчас нужно знать о вашем существовании», — начал извиняться Шнайдер. «Ничего страшного. Предлагаю прогуляться или посидеть в кафе. Пока вас ждал, начал промерзать», — ответил я, вставая со скамейки. Подходящее кафе имелось. В дневное время здесь было пусто, но тепло. Вскоре мы расположились в углу зала, чтобы нас не подслушивали официанты и другие посетители, если таковые объявятся. Ехать ко мне не хотелось. Я заказал десерт и крепкий чай, а Шнайдер заказал коньяк, шоколад и кофе. Антиквар употребил рюмочку коньяка, прежде чем начал разговор. «Иван, как вы давно знаете полковника Турусова?» — спросил Шнайдер, пристально глядя на меня. «Примерно месяц, предупреждая ваш вопрос, который может возникнуть. Я ни одного дня не служил в НКГБ. Полковник считает, что завербовал меня. На самом деле мы обмениваемся услугами, хоть Турусов об этом не знает. Я помогаю решить вопрос в Ростове. Турусов делает все, чтобы я уехал из этой страны. Я решил не скрывать правду от Шнайдера, ведь нам, скорее всего, предстоит быть вместе в другой стране, а там необходимость доверять друг другу». Лев Яковлевич налил себе еще одну рюмку, выпил, закусил шоколадом, прежде чем далее продолжить разговор. «Обстоятельства сложились так, что нам придется послужить большевикам. Правда, от меня ничего особо сложного не требуют, но сейчас не об этом. Мне нужно прокрасться в Одессу. Там у меня припрятаны некоторые активы, точнее, средства. Один я поехать не могу, так как страна кишит разбойниками и бандитами, а я не настолько ловок, чтобы справиться в одиночку. У меня есть некоторые люди, с которыми я взаимодействую, но на них положиться не могу. При определенных обстоятельствах они легко меня ограбят, при этом не будут испытывать мук совести». Антиквар начал объяснять то, что от меня требуется. «Насколько я понял полковника, за бугром нам предстоит стать партнерами, ну или что-то в этом роде. Услуга за услугу. Я помогаю вам, вы помогаете мне. Из командировки я привез 10 килограмм украшений. Все из золота. Имеются драгоценные камни. Происхождение криминальное. Нет, я не грабил ювелиров. Просто отнял у нехороших людей то, что они успели награбить. Украшения следует продать, а лучше превратить во что-то ценное», — озвучил я встречную просьбу. «Я так понимаю, что мы договоримся на взаимовыгодных условиях. Есть еще момент. В Одессе у меня имеется выход на контрабандистов, которые имеют в своих руках валюту. У меня лично имеется крупная сумма советских рублей, которые не помешают обменять на валюту. Так за бугром рубли превращаются в обычные бумажки. Насколько я правильно понял полковника, нас не будут проверять при выезде. Удивительное совпадение, но у меня тоже имеется некоторая сумма рублей. Валюта точно не будет лишней, лишь бы она котировалась там, куда мы едем», — ответил я, улыбаясь. «Хорошо, что наши планы совпадают. Предлагаю выехать через 3 дня. А пока приносите свои побрякушки. Я проверю их ценность, ну и подумаю, куда их пристроить», — согласился Шнайдер, при этом его лицо стало более приветливым. Антиквар допил свой коньяк и кофе. Я же покончил с десертом и чаем. Мы расплатились и вышли из кафе. На выходе Лев Яковлевич предложил мне подойти завтра до обеда. Я успел вернуться до прихода Елены. Благо, она мне оставила второй комплект ключей. Сразу повторил манипуляции с решеткой вентиляции. Достал упакованные по килограмму золотые цацки. Сложил их в солдатский сидр. Немного подумал и решил спрятать оба пистолета с глушителями. Отправил их в ту же вентиляцию. Для самообороны мне хватит браунинга. Пошатавшись по квартире, не зная, чем себя занять, я решил приготовить ужин. В прошлой жизни ничем таким я себя не утруждал. А в этой все же пришлось постигать кулинарные тайны. Я заканчивал с ужином, когда появилась Елена. «Чем-то вкусненьким пахнет. Неужели ты приготовил ужин?» «Ничего необычного. Жареная картошка с тушенкой. Нашел у тебя консервированные огурцы и капусту. Вот только хлеб отсутствует. Хлеба я купила, а вот еще немного колбасы. Ваня, а мне начинает нравиться, что ты живешь у меня. Может, насовсем переедешь? Подумай об этом». Вновь завела свою пластинку о совместной жизни Елена, но ненавязчиво, без давления. Я проигнорировал ее посыл. После ужина я взялся почитать книгу Ильфа и Петрова «Золотой теленок», а Елена взялась за шитье. Спать легли после 10 вечера. Кстати сказать, мне понравилось произведение про Остапа Бендера. В прошлой жизни я такую книгу не читал, правда, смотрел кино. Утром позавтракали вместе, встав после 9 утра. «Я по барахолкам пройдусь. Посмотрю, как мой товар реализуют. Ты сегодня у меня ночуешь?» «У тебя. Лена, я уеду в командировку ненадолго. Могу свои вещи у тебя оставить? Так надежнее будет?» — спросил я. «Конечно, сколько угодно», — ответила Елена, улыбнувшись улыбкой удовлетворенной женщины. Примерно через час, как ушла Елена, я тоже оделся, взял солдатский сидр и направился к Шнайдеру. В этот раз Лев Яковлевич запустил меня в квартиру. Я разулся, снял пальто и прошел в гостиную, где обнаружил девушку. «Познакомьтесь, это моя дальняя родственница, Марта», — представил мне свою родственницу Шнайдер. «Мы, кажется, уже знакомы, точнее, встречались». Я слегка завис, увидев знакомое лицо. «Дядя Лева, это же тот мужчина, который спас меня в поезде, когда меня пытались ограбить. Я тебе рассказывала сразу по приезду», — воскликнула Марта. Шнайдер удивленно смотрел то на меня, то на свою родственницу. «Действительно, передо мной была та девушка, которой я помог в поезде, моя соседка по купе. Я, правда, знакомиться с ней не хотел, но надо же, какие бывают совпадения. Марта, приготовь нам чаю, пока мы с моим партнером поговорим о делах», — распорядился Лев Яковлевич. А я заметил, что он не называл моего имени. Как, собственно, и я этого не делал. Мы прошли в соседнюю комнату. Здесь имелось рабочее место ювелира. Я начал выкладывать из вещмешка упаковки по килограмму с ювелирными украшениями. «Я позже взвешу более точно. Заодно осмотрю, что такое вы привезли». «Лев Яковлевич, ваша родственница останется в Союзе или вы планируете забрать ее с собой?» — спросил я у антиквара. «Я бы забрал, если разрешит полковник. Март хороший ювелир. Я в первый вечер же поручил ей небольшую работу. Хорошо чувствует металл и камни, хотя работала только по серебру и мельхиору», — как-то грустно ответил Шнайдер. «Моего имени ей пока знать не нужно. Придумайте что-нибудь, так как при моем выезде мне заменят имя и фамилию», — попросил я. «Хорошо. Мы можем выехать в Одессу завтра. Я закажу билеты. Все свои наличности возьмите с собой. Попробуем обменять на валюту». «Я буду готов. Во сколько встречаемся?» — уточнил я. «Поезд вечерний. Подъезжайте ко мне к 5 вечера. Заодно поймаете такси. И еще. Я надеюсь, вы будете вооружены», — пояснил Шнайдер. Я кивнул, давая понять, чтобы антиквар не сомневался. Чай пить я не стал. Покинул квартиру Шнайдера сразу, как только мы договорились. От Шнайдера я пошел на барахолку. Присмотрел себе костюм. Попроще, чем мой немецкий. Также купил добротные ботинки. Немного подумал и прикупил запасные брюки. После этого вернулся на квартиру к Елене. В течение часа подогнал кобуру. Кобура скрытого ношения у меня сшита под ТТ. А я планировал взять с собой Вальтер и глушитель. Кроме этого, возьму оба браунинга. Кобуру подогнал достаточно быстро. А вечером, как только Лена вернулась в квартиру, сообщил подруге, что уезжаю в командировку. «На несколько дней?» — спросила Лена. «Пока ориентируюсь на неделю, но мало ли что, возможно, задержусь», — ответил я. В этот вечер Лена немного грустила, а я подумал, что долго жить у нее не следует, ибо она воспринимает меня как сожителя, а, возможно, мужа. Не хотелось бы девушку разочаровывать, а тем более обижать. Надо будет с ней поговорить, чтобы не питала пустых надежд. Но нам с Леной поговорить не получилось. Даже не знаю почему. Может, она боится этого разговора, понимая, что я рано или поздно уйду. А я? А что я? Не хочу ее обижать, поэтому промолчал. Ноябрь 1945 год. СССР. Дорога в Одессу. Лев Яковлевич забронировал 2 билета в купейный вагон. Как он мне потом сознался, он бы вообще в СВ взял, но таковых в сторону Одессы не имелось. Сели в поезд, расположились. У нас у обоих имелись крупные суммы денег. Пока не появились соседи, Шнайдер решил поставить меня в курс дела. «Иван, я взял с собой чуть больше 200 тысяч, так что ты будь настороже. До войны у меня были люди в Одессе, кто занимался контрабандой. Через них мы сможем приобрести доллары. Насколько я знаю, эти люди до сих пор живы. А судя по тому, что в Одессе просто невероятная преступность, они наверняка занимаются тем же самым. У меня чуть больше 20 тысяч. Лев Яковлевич, а какой сейчас курс доллара к рублю? Официальный примерно 1:4. Но нас интересует черный рынок. Если будет 1:10, то считаем, что нам повезло», — ответил Шнайдер. Разговор пришлось прекратить, так как появились мужчина и женщина. Сразу приступили к знакомству. Наши попутчики, муж и жена, Владимир и Ольга Мартовы, едут в Одессу. Владимир получил назначение на работу в порт Одессы. Я представился Иваном Фоминым, а Лев Яковлевич обозначил только имя отчество, но фамилию не назвал. Попутчики не настаивали. За сутки поезд должен добраться до Одессы, если не будет проблем с железнодорожными путями по мере следования. Все же война нанесла значительный ущерб коммуникациям. Некоторые ветки железных дорог не восстановили до сих пор, хотя основные магистрали ремонтировали сразу, как только территории освобождали от оккупации фашистами. Посещать вагон-ресторан мы не собирались, ведь у нас полные чемоданы денег. Лев Яковлевич позаботился о питании заранее. Закупил продуктов, которых нам хватит на всю дорогу. Правда, на многих станциях торгуют выпечкой и вареной картошкой, а также различными соленостями и прочими заготовками. Народ зарабатывает деньгу на продуктах. Наши попутчики также запаслись едой. Так что по пути мы играли в карты. На крупных станциях я выскакивал на перрон, где быстро приобретал прессу, возвращаясь с пачками газет. Когда за окном потемнело, я решил завалиться спать. Тихонько предупредил Льва Яковлевича, что пусть будет меня, если что. Шнайдер мило беседовал с попутчиками, а я в их тему разговора не вписывался. Заснул я достаточно быстро. Я вновь оказался в больничной палате, где стояла одинокая кровать с пациентом, а вокруг кровати расставлено медицинское оборудование. Что-то негромко пищит, вроде так работает аппарат, который следит за сердцебиением и давлением крови больного, хотя утверждать не стану, так как совсем в этом не разбираюсь. Я присмотрелся. Голова пациента забинтована, так что лица не видно. Опознать пациента не получается. Но я почему-то считаю, что это я сам. Я перевел взгляд на стену, которая наполовину выполнена из стекла. За стеклом стоят мужчина и женщина. Присмотревшись, узнал своего отца и маму. Я приблизился к стеклу, чтобы услышать, о чем они разговаривают. В этот момент к моим родителям откуда-то со стороны подошла девочка. Да нет, скорее девушка. Блин, да это же Ульяна, моя младшая сестра. Она прижалась к матери, а мама обняла ее за плечи. «Мам, а Ваня скоро очнется?» — спросила Ульяна, посмотрев в лицо матери. «Не знаю, доченька. Врачи говорят, что тело его живое, а вот разум пока не вернулся. Господи, услышь мои молитвы, верни нам сына!» — почти шепотом произнесла мама. Слезы побежали из ее глаз. Она тут же уткнулась в плечо мужа. Мой отец втиснулся между дочерью и женой, обнял их, поглаживая по спинам. От этих успокаивающих движений Ульяна тоже заплакала, прижавшись плотнее к отцу. «Наберитесь терпения, девочки мои. Наш сын очень сильный. Он не сдастся, раз сердце его продолжает биться. Я знаю, он вернется к нам. Нужно только ждать и верить», — произнес отец, а голос его чуть охрип от волнения. Ульяна посмотрела в сторону пациента. В этот момент я внимательно рассмотрел ее лицо. Какая же она красивая! Несмотря на заплаканные глаза, сестренка подрастает и превращается в стройную девушку. А я раньше этого не замечал. Помню, как она была маленькая, то бегала за мной, как хвостик. Порой раздражала меня. А сейчас я готов был обнимать и носить на руках сестренку. Очень хотелось обнять маму, а потом отца. У меня так защемило где-то в груди, что я рванулся к ним. «Мама, папа, Ульяна, я здесь, я живой!» — закричал я, надеясь обнять близких мне людей. Бум! И я ударился о стекло, которое разделяло меня и моих близких родственников. Я рванулся вновь с большой силой. Бац! Ударился головой так сильно, что в глазах потемнело. Я открыл глаза шире. И тут я понял, что сижу на средней полке, а головой ударился о верхнюю полку. Вокруг меня купе поезда. Я здесь не один. На полках спят люди. Ну да, это попутчики и Лев Яковлевич. Спят крепко. Их даже не разбудило то, что я таранил верхнюю полку головой. В моей голове мысли смешались. Хотя одно я понимал четко. Мне приснился очередной странный сон. Я спустился с полки, стараясь не разбудить спящих. Одел брюки, достал браунинг из-под подушки, сунул в карман. Вооружаться у меня уже входит в привычку. Рубашку не стал одевать. Дверь в купе закрыта. Я дернул защелку и вышел в коридор вагона. В голове шумело, будто я с тяжелого похмелья. Я открыл окно, чтобы проветрить голову. Холодный ночной воздух немного освежил меня. А я задумался над своим сном. Или, правильнее сказать, над своими снами. Ведь я вижу похожие сны не в первый раз. Что это? Бред сознания? Я так желаю вернуться домой, что мой мозг рисует картинки, оставляя мне надежду на возвращение. Мой рациональный ум твердил, что мое желание вернуться слишком сильное, поэтому мозг может рисовать картинки, чтобы успокоить нервную систему, тем самым вынуждая меня смириться с настоящим положением. Но в душе теплилась надежда, которая твердила, что Вселенная отправила мой разум для какой-то цели. Как только я достигну эту неизвестную мне цель, меня сразу вернут обратно. Пусть так. Ведь не зря говорят, что надежда умирает последней. Я сходил в туалет. Там под краном напился холодной воды и умыл лицо. Мне явно полегчало. Я вернулся в купе, снял брюки, сунул пистолет под подушку и забрался на полку, но прежде закрыл дверь в купе на защелку. Лежа на спине, я вновь пытался понять, какова моя миссия здесь, что я должен сделать. Но ответа не было. Я так пролежал, наверное, час. Может, больше. Наконец принял решение. Делай то, что должен, и пусть свершится то, чему суждено произойти. Как только принял такое решение, то сразу успокоился. Уснул быстро. Разбудил меня Лев Яковлевич, толкая в плечо. Мы подъезжаем к Одессе. Наши попутчики уже проснулись и тоже собирались, приводя себя в порядок.